Будущий муж. Дата рождения Игоря Святославича, будущего мужа Ефросинии, хорошо известна. 2 апреля 1151 года. В день его рождения отца не было в Чернигове. Он участвовал в походе Юрия Долгорукова на Киев. Младенец был назван в честь дяди, убитого киевлянами в 1146 году. В крещении его имя стало Георгий. Отец узнал о его появлении на свет около Новгорода-Северского. Поход на Киев оказался кровопролитным и неудачным. Святославу Ольговичу пришлось бежать за Днепр, хотя сделать это было сложно из-за его тучности. Но в 1153 году с Изяславом Давыдовичем Черниговским был заключен мир. Родители Игоря получили в управление Новгород-Северское княжество. В 1156 году Святославу Ольговичу удалось даже захватить Чернигов, когда Изяслав Давыдович переехал в Киев. С 1157 года он стал официально черниговским князем и поселился с семьей в каменном княжеском дворце на Детинце рядом с красивым Спасским собором. На Любечской дороге располагалась загородная резиденция, окруженная дубовыми стенами. В то время Чернигов был одним из крупнейших и красивейших городов, мало чем уступая Киеву и по размерам, и по богатству. Здесь прошло детство Игоря, также достаточно благополучное и безоблачное. Очень скоро его обучили стрельбе из лука, фехтованию, охоте, владению копьем и арканом, конскому рестанию, с 12 лет воинской премудрости. К этому времени его старший брат Олег уже правил самостоятельно в Курске. Не раз у отца собирались родственники и дружеские князья, чтобы вместе отметить семейные праздники, удачные походы и так далее. Каждый раз гости привозили хозяину богатые дары – шкурки горностаев, куниц, соболей, песцов, моржовую кость, богатую сбрую для коней. В 1159 году княжич Игорь принял первое боевое крещение. Потерявший киевское княжение Изяслав Давыдович осадил Чернигов, чтобы вернуть его. Но Святослав Ольгович дал ему бой и отогнал противника. Правда, после этого он заболел и вместе с семьей отправился отдохнуть в шатрах около города. Изяслав решил использовать эту ситуацию и захватить всю семью черниговского князя. Однако Святославу удалось построить свои полки и дать решающий бой. Изяслав был окончательно отогнан. Игорю было всего 13 лет, когда 15 февраля 1164 года скончался его отец. Мать оказалась в очень тяжелом положении, поскольку знала, что на Чернигов претендует племянник умершего князя Святослав Всеволодович. Поэтому она тут же отправила гонца к старшему сыну Олегу Курскому с просьбой поскорее приехать. Своих приближенных она настоятельно просила не сообщать племяннику о смерти мужа. Однако епископ Антоний оказался настоящим Иудой и тут же поведал князю-сопернику о том, что черниговский князь умер, дружина его разъехалась по городам, княгиня с детьми одна, и при ней много всевозможного добра и товаров. Естественно, Святослав Всеволодович тут же поскакал к Чернигову, но Олег Курский его опередил. И родственники не стали сражаться. По-хорошему договорились, что Чернигов отойдет к Святославу, Олег же получит Новгород-Северский. В результате Игорь с братом Всеволодом позднее прозванным Буйтур, попали в вассальную зависимость к двоюродному брату. Взаимовыгодный брак. Довольно скоро Игорь вместе с родственниками был втянут в бесконечный водоворот междоусобных сражений между князьями. В 1169 году он оказался в числе победителей, захвативших и разграбивших Киев. Великий князь Мстислав Изяславич был изгнан. Власть перешла к сыну Юрия Долгорукого Глебу. Поэтому Игорю было очень важно выгодно жениться и в лице родственников жены обрести верных помощников и союзников. В этом отношении Ефросинья Ярославна была исключительно подходящей партией. Отец ее, как образно выразился автор слова о полку Игореве, высоко сидел на златокованном престоле, подпирал горы венгерские своими железными полками, закрывал королю путь, затворял Дунайские ворота. Страх перед ним распространялся до самых киевских ворот, так как он был способен стрелять с отцовского золотого престола даже султанов из дальних стран. Мать невесты была связана теснейшими родственными узами с постоянно крепнущими Владимиро-Суздальскими князьями, сначала Андреем Боголюбским, потом с Всеволодом Большое Гнездо. Поэтому свадьба Игоря и Ефросинии, состоявшаяся приблизительно летом 1170 года, была очень шумной и многолюдной. Первоначально молодые поселились при дворе брата Игоря Олега, княжившего в Новгороде-Северском. Не имея собственного княжения, молодой супруг был вынужден часто совершать походы против половцев, во время которых можно было хорошо обогатиться, отбить коней, скот, захватить невольников. В октябре 1171 года в молодой семье произошло радостное событие. Ефросинья родила первенца, сына Владимира. Омрачили торжество лишь тревожные вести из Галича. Ярослав Владимирович, оставшись без любимых дочерей, загрустил и начал искать утешение в объятиях некой галичанки Настасьи. Та вскоре родила сына Олега и стала всячески настраивать князя против законной жены, то есть матери Ефросинии. Разлучница даже пыталась уговорить Ярослава постричь опостылевшую Ольгу, а ее сына Владимира куда-нибудь сослать. Княгини вовремя донесли о происках коварной соперницы, и она, взяв сына с собой, бежала в Польшу к старшей дочери. В Венгрии брак другой дочери не сложился, а в 1172 году Стефан III умер. Предположительно, он был отравлен. Тем временем в Галиче возмущенные бояре подняли восстание против Ярослава Осмомысла. Они схватили Настасью и всех ее родственников и убили. Был арестован даже князь. Княгине Ольге отправили гонцов с предложением вернуться. Но она не захотела встречаться с мужем-изменником. Пробыв некоторое время в Польше, она вернулась на Русь. Ее пристанищем вместе с сыном стал Владимир на Клязьме, где правили ее братья, сначала до 1174 года Андрей Боголюбский, потом Михаил до 1176 года и, наконец, самый гостеприимный Всеволод Большое Гнездо. В 1179 году великий князь даже попросил сестру крестить дочь Сбыславу, получившую христианское имя Пелагея. Ефросинья Ярославна в это время часто встречалась с матерью. В ее семье было уже 5 сыновей. К Владимиру добавились Роман, Ростислав, Олег и Святослав. Возможно, были и дочери, но их имена летописцы не зафиксировали. Для содержания большой семьи Игорю Святославичу приходилось все чаще и чаще совершать набеги на половцев, которые приносили большую добычу. Только после смерти брата Олега в 1178 году он стал единоличным владельцем Новгород-Северского княжества и смог поправить свои материальные дела. Семейные праздники собирали многочисленных родственников вместе. Ефросинья Ярославна с гордостью показывала матери и брату своих крепеньких и красивых сыновей. В 1181 году к ней из Владимира пришло сообщение, что мать тяжело заболела. Перед смертью княгиня Ольга решила принять постриг. Своим христианским именем она выбрала имя любимой дочери – Ефросинии. На ее похороны собрались все дети и горько оплакали много страдавшую мать. С отцом Ефросиния Ярославна долгое время не желала встречаться, поскольку тот все время пытался сделать своим официальным наследником сына Настасьи Олега. Хотя в это же время ее родной брат Владимир, имевший большие права на Галицкий престол, был вынужден скитаться. Его судьба очень волновала Ефросинью, поэтому она попросила мужа стать посредником в примирении отца с Владимиром. В 1183 году в Новгороде-Северском состоялась долгожданная встреча сына с отцом. Поскольку ни Настасьи, ни Ольги уже не было в живых, Ярослав Владимирович решил установить с сыном и дочерью более теплые отношения. По этому случаю был устроен роскошный пир. Радушной и щедрой хозяйкой на нем была Новгород-Северская княгиня. Ефросиния очень любила брата, поэтому уговорила его погостить у себя в Новгороде-Северском. Пребывание Владимира у сестры затянулось на несколько лет. Вместе с Игорем Святославичем он ходил на охоту, совершал небольшие рейды в половецкие степи с целью отбить скакунов, отары овец и пленных. Но потом любящий развлечения Владимир соскучился и переехал к более богатым родственникам в Смоленск.